Фагза System. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 17.10. Музыка Big Black. Альбом Pig Pile. Серега сидит за прозрачным столом, заваленным журналами, газетами и распечатанными на принтере листами. Кроме макулатуры, на столе тонкий монитор, эргономичная клавиатура и узкие колонки. Жалюзи на окна глухо закрытые, светится неоновая лампа. Серега улыбается, глядя на меня. На нем широкие джинсы и майка с надписью «Fuck the system» «Or the system will fuck you». «Давай сразу договоримся», — говорит он. «Я тебе уже писал. Никаких расспросов про то, что случилось тогда. Ну, во время выборов. Это к твоей ситуации как бы отношения не имеет. Реально. А ты ведь приехал насчет своей ситуации. Я правильно понимаю?» Я киваю. «Где остановился?» «Пока еще нигде. Я бросаю взгляд на сумку и рюкзак. Поеду к Оле. Ты ее помнишь?» «Это, которая пела в том веселом проекте?» «Припоминаю. А что, она тоже в Москве?» «Уже 2 года или около того». «И что она здесь делает?» «Поет в какой-то группе». «Понятно. Как тебе Москва? Оазис капитала и потребительской культуры?» «Сколько ты здесь не был? 3 года?» «Ровно 3 года». «Ну тогда, сам понимаешь, сидел и не высовывался. Так что, значит, все 5 лет». «Да, за это время кое-что здесь поменялось. Либерально-буржуазные ценности пошатнулись под давлением госкапитализма». «Пошатнулись, но не рухнули». «О чем ты говоришь? Какие нахер ценности?» «Любые ценности — прикрытие, ширма. За ценностями стоят бабки. Вернее, за теми, кто эти ценности двигает. Какая-нибудь телеведущая пиздит про то, какая у нее хорошая семья и как все это важно, потому что и за это платят. Госпрограмма по повышению рождаемости. С другой стороны, ей никто не мешает в свободное время ебаться за деньги с каким-нибудь олигархом». «Ну, ты как бы прав, но все равно. Идет борьба, постоянная борьба. Уже внутри капитализма, внутри общества потребления. И борьба, знаешь, какая? Между разными подходами к одним и тем же понятиям. Это и есть политика. А ценности? Здесь я с тобой не согласен. Ценности всегда существуют. Даже при социализме это были ценности». «Какие ценности при социализме? Ты что? Может, сразу после революции или в 20-е, 30-е какие-нибудь ценности и были? Но, как я себя помню, никаких ценностей. Финский гарнитур, вот была ценность. Или телевизор Рубин. В крайнем случае туфли Саламандр. Но ни партия, ни коммунизм, ни Ленин. Все это фальшак, пустышка. То, во что никто